Кира. «Теперь ты еще и местный чертов предводитель слизней». Но в голосе у нее не было злобы. Больше попытка спрятать страх под привычным сарказмом. Я же молчал, тупо рассматривал данные, которые светились на моем новом визоре, и тихо выпадал в осадок. Найден биотехноид класса «Полевой боец». Цикл развития 2. Режим работы «Патрулирование». Контакт установлен. Подчинение подтверждено. Ожидание команды оператора. «Удивительно, но ты в этот раз оказалась права, женщина», — наконец ответил я. «Этот слизень признал меня своим командиром. В нашей команде пополнение». Глава 18. Кира тихо выругалась, но в голосе дрожала не злость, нервный смешок. Попытка удержаться на привычной почве, когда реальность несется в пропасть с такой скоростью, что остается только цепляться за сарказм, как за перила. «Великолепно», — пробормотала она. «У нас новый питомец. Надеюсь, он не гадит на ковры?» «Он не гадит», — машинально ответил я, хотя понятия не имел. «По крайней мере, пока». Зак медленно опустил орудие, но я видел, что оно до сих пор в боевом режиме. Мало ли что. «Командир», — он говорил тихо, ровно, по-военному. «С твоего позволения, я буду держать тебя на прицеле до конца, пока не сядут батареи». «Конечно», — кивнул я. «Если хоть что-то пойдет не так, стреляй. И, кстати, этот биотехноид тут не просто так. Его привлекло активное сканирование. Так что готовьтесь, сюда сейчас могут набежать и другие». Зак кивнул сухо, как на похоронах. Мы начали спуск к берегу. Я шел первым, Кира слева, Баха справа, Зак прикрывал сзади. Как будто я был не командиром группы, а опасной находкой, которую сопровождают специалисты, чтобы она по пути не устроила побоище. И ведь я их не виню. С каждым шагом я все яснее понимал. Биоскафандр слышит мир. Не ушами, какими-то своими, чужими, мягко вплетающимися в мои чувствами. Я ощущал камень иначе. Он был живой? Нет. Но в нем были микроволны напряжения, ладные вибрации, как у старого аппарата перед запуском. Впереди, ближе к берегу, ветер нес запах соли, водорослей и той мерзкой аммиачно-метановой вони, которая всегда сопровождала биотехноидов. Моя кожа под симбиотом чуть покалывала. Скафандр не проявлял тревогу, просто готовился. И тут случился второй контакт. Мы почти дошли до выхода, когда слева из боковой щели, той самой, что мы обходили по пути внутрь, высыпались три фигуры. Нечто среднее между птицами, насекомыми и шипастыми морскими червями. «Полевые стражи. Легкий боевой класс АВАК», — тут же определил симбиот. «Не крупные, но смертоносные. Мы уже сталкивались с такими во время атаки на базу. Быстрые, как выстрел, и живут только ради атаки». Кира среагировала мгновенно. Излучатель поднят. Зак от нее не отстал и на секунду. Я даже не успел приказ отдать. Биоскафандр действовал раньше мысли. Материал по моей руке потек вниз, вытянулся и в долю секунды превратился в гибкое копье. Не металлическое, не костяное, а энергетика биологическая, пульсирующая красными точками. Я сделал шаг вперед. Мой шаг, но усиленный симбиотом. Будто меня подхватили мускулы, которых раньше не было. Мгновение, и я стою метрах в пяти от группы моих товарищей, закрыв их от противника своим телом. Стражи остановились, все трое. Их гладкие фасетки впились в меня. Не в людей за моей спиной. Данные вспыхнули на визоре. «Полевой боец. Режим отражения нападения. Ранг оператора. Приоритетный. Команда «Ожидание». Статус стаи – выжидание. Я открыл рот, чтобы сказать «стоять» и не успел. Скафандр сам транслировал команду через импульс. Молнию, глухой биосигнал. И стражи одновременно опустили головы. Не поклонились, их форма не позволяла, но это было именно оно. Кира выдохнула. «Чувак, ты сейчас видишь, что происходит? Ты ими рулишь?» «Я ничего не делаю», — отрезал я. «Да ну», — рявкнула она. «А кто, бог слизняков?» Баха был бледен, но восхищен. «Командир», — он сглотнул, — «ты интегрировался в их тактическую сеть. Ты — командное звено. Они воспринимают тебя как часть иерархии, как родителя или старшую форму». «Я не хочу быть их родителем», — прошипел я. «Хочешь, не хочешь», — тихо сказал Зак. «Это уже случилось». «Кого тебе трахнуть пришлось, найденов, чтобы у тебя такие мерзкие детишки появились?» — нервно хохотнула Кира. «Иди в пень», — отреагировал я на подколку. Стражи ждали, молчали, двигались едва заметно, только дышали, вибрировали, считывая сигналы. Я посмотрел на них и мысленно приказал «Убирайтесь». Ни словами, ни командой, просто мыслью, эмоциональным посылом. «Идите прочь, не трогайте нас». Они двинулись одновременно, мягко, синхронно, и исчезли в расщелине, как будто их там и не было. Кира присвистнула. «Твою же мать, Найденов, да ты теперь королева Улья!» «Король», — поправил Баха машинально. «Да без разницы», — огрызнулась она. «У него новые подчиненные, живые, блядь, инопланетные». Я же молчал. Симбиот на мне дрожал тихо, почти ласково, как будто одобрял. Как будто говорил «ты сделал правильно». Только вот мой имплантат вывел новое. Биоскафандр. Инициация второго этапа. Статус – синхронизация гибридного профиля. Прогноз – 73%. Предмет – носитель. Ожидайте дальнейших изменений. Я сглотнул. «Кажется, — сказал я очень тихо, — это еще не конец и не начало. Это инсталляция. Смотрите, что он мне выдает». И не думая о последствиях, на автомате отправил инфоблок всем троим через имплантат. На удивление сигнал прошел. Кира побледнела. «Ты хочешь сказать, что он будет меняться?» Зак вновь поднял оружие. Он реагировал на неизвестность и угрозы привычным ему способом. Баха же завис, изучая полученную информацию. Разглядывая инженера, я вдруг обратил внимание, как идентифицирует его новый визор. «Биотехническая высшая форма жизни. В сеть не интегрирована. Статус не определен. Потенциальная угроза безопасности. Решение. Интегрировать в сеть. При невозможности уничтожить. Ожидание решения оператора». «Почему биотехническая?» Я снова завис, проверив статус всех остальных членов команды. Визор выдавал одно и то же. «Биотехническая форма жизни». Меня осенило. «Имплантаты. У нас у всех они есть и вживлены в мозг. Поэтому сеть Аваки видит нас как диких биотехноидов. Опасных тварей, от которых можно ожидать чего угодно. Таких можно или попробовать приручить, или прибить от греха подальше». Я поделился своими выводами с друзьями. «У меня просто нет слов», — ответила Кира, закатив глаза. «Как только ты меня, Найденов, не обзывал, и дурой, и курицей, но биотехноидом — это уже перебор». «А ведь он прав», — инженер задумался. «Ведь, по сути, мы биотехноиды и есть. Имплантаты, искусственно модифицированные тела». «Еще один». Кира, прищурившись, посмотрела на Баху. «Чего-то ты свое тело не особо-то модифицировал, дрищ. Еще раз меня так обзовешь, я тебе уши откручу». За разговором мы вышли к берегу. Океан шумел, но уже не казался обычным. Я улавливал в волнах такие изменения вибрации, о которых раньше даже не подозревал. будто каждая волна не просто ударяла о камни, а что-то отмеряла. Ритм, частоту, сигнал. Биоскафандр на мне чуть дрогнул, словно поднастроился. Я почувствовал, как мембрана под кожей вибрирует в унисон с океаном, как будто считывает подпись среды. «Черт», — подумал я, — «он анализирует океан?» Ответа не было, но симбиот слегка сжался на груди. Подтверждение. Мы добрались до площадки, где оставили волновой генератор. Скафандры потратили за этот выход много энергии, и требовалось забрать накопитель, прежде чем вернуться в убежище. И именно там это случилось опять. Сначала тишина, потом рев, не звериный, не механический, биотехноидный, низкочастотный, глухой. Будто изнутри воды поднималась гора, и у нее был собственный, мерзкий, вибрирующий голос. Кира рванула к скалам. Зак встал перед нами, подняв оружие. Баха застыл на месте и выдохнул. «Командир, это большой!» «Насколько большой?» — спросил я, сильно жалея сейчас, что поддался минутной слабости и оставил свой штурмовой комплекс в глубине острова. Он не ответил словами, просто скинул мне на имплантат информацию. Сканер инженерного скафандра фиксировал движение под водой. К нам шло что-то огромное, толстое, как подводная скала. В ту же минуту ожил и мой новый визор. «Биотехноид класса магистр. Статус – пробуждение. Поведение – агрессия. Цель не определена. Идет всплытие». Кира прошептала. «Нам полный конец, да?» Зак же сказал тихо. «Все назад, быстро». Мы отошли от кромки. Океан вспух пузырями, песок вибрировал. Скалы дрожали, и из воды поднялось нечто огромное. Мой имплантат захлебнулся данными, симбиот напрягся так, что я чувствовал его, как второй позвоночник. Существо медленно выдвинулось из волн. Массивная, гладкая, темная форма, переливающаяся узорами. Оно было похоже на помесь кита, подводной бронированной змеи и гигантского спрута с костяными пластинами. Его фасеточные сенсоры смотрели прямо на нас. Нет, на меня. Я почувствовал, он считывал мой ранг, и мир снова замер. Магистр сверкнул биолюминесценцией. Длинный медленный импульс прошел по его телу, как по нервам. Скафандр активировался мгновенно. На моем плече вырастало оружие. Другое, не то, что раньше. Шип? Нет, это было похоже на хлыст из энергетических жил с заточенной пульсирующей кромкой. На груди образовался орнамент, ярко-кровавый знак, какой я раньше видел только на старших классах АВАК. Это не я его создал. Это симбиот определил ранг угрозы и... повысил мой собственный. Магистр остановился в 10 метрах. Зак шепнул. «Командир, скажи, что ты можешь этим управлять». «Не знаю», — честно ответил я. Кира выдохнула свистяще. «Если он сейчас признает тебя главным, я не знаю, что я сделаю, но это будет что-то очень глупое». «Замолчи», — буркнул Зак, не отрываясь от цели. Я медленно поднял руку, не в угрозе, скорее в жесте «стоп», но симбиот превратил это в мощный импульс сигнала, биоволну. Воздух вокруг пальцев дрогнул, магистр замер. И аккуратно опустился ниже, как будто склоняет голову. Имплантат затрещал от перегрузки, выдавая. «Магистр, признание, статус оператора принят. Уровень допуска 1/3. Ожидание дальнейшей синхронизации. Рекомендация активировать связь». Я открыл рот, чтобы ответить, но симбиот сделал это сам. Внутри головы раздался тихий, чужой, холодный голос. Нечеловеческий. Да и не голос это был вовсе, а обрывки чужих мыслей. «Сетевое приветствие установлено. Оператор подтвержден. Ожидаем передачу приказов». Я замер. Кира уставилась на меня, как на взрывчатку, в которую вставили взведенный взрыватель. Баха едва дышал. Зак стоял, как скала, целясь в биотехноида. А симбиот выдал мне еще одно, последнее сообщение. «Сеть активна. Обнаружено 214 биоединиц. Статус. Ожидание команды оператор». И в этот момент я впервые понял. То, что я получил, не оружие. Это был доступ к целой армии готовых выполнить любую мою команду бойцов. «Охренеть!» – тихо сказал я. «У нас армия». «У тебя», – исправила Кира. И впервые в ее голосе не было злости и сарказма, только страх. Магистр оставался у воды, он мог одним ударом снести нас всех, но не двигался, он ждал. И я тоже ждал. Ждал, когда сердце перестанет биться так, будто пытается вырваться из груди. Когда биоскафандр перестанет вибрировать, словно настраивается на новый канал. Когда я хоть немного пойму, что теперь должен делать. Сеть активировалась. Первая волна. Не звук, ощущение. Будто чьи-то мысли скользнули по моим, как холодные пальцы. Не вторгаясь, нет, скорее касаясь, пробуя. Я мысленно врезал по этим пальцам, морщась от отвращения, и ощущение того, что кто-то пытается читать мои мысли, мгновенно прошло. На визоре высветилась тактическая карта, как бывает при управлении боевыми роботами и дронами. 114 мелких сторожевых форм, 25 мощнее, еще 18 биотехноиды разных классов и один огромный, магистр. «Ожидание команды оператор». Я машинально покачал головой. Ничего говорить я не собирался, мне бы в себя прийти. Кира увидела мое лицо и выдохнула. «Не нравится мне, как ты сейчас смотришь. Прям вообще не нравится. Что происходит?» Я снова скинул на имплантаты команды полученные данные со своего визора. Зак так и остался стоять, как натянутый трос. Баха затрясся от восторга и страха одновременно. «Командир!» — он говорил почти шепотом. «Они ждут команд именно от тебя. Ты их подчинил». «Я ничего командовать не собираюсь», — психанул я. И ответ пришел. Сеть слушала не слова, она слушала эмоции. И на мои эмоции реагировала так, будто я только что сказал «стоп». Волна ожидания ослабла. «Сеть в режиме удержания». Кира ткнула большим пальцем в сторону воды. «Ну, чё дальше? Прикажешь им утопиться?» «Не смешно», — сказал я. «А я и не пыталась», — огрызнулась она. «Я пытаюсь понять, насколько глубоко ты теперь в этом всем». Ответить я не успел. Сеть снова вышла на связь. «Статус жизнеобеспечения ядра низкий. Статус зарыва критический. Ожидается деградация ядра через 2,4 цикла. Требуется оператор». «Что?» – выдохнул я. «Да когда же это уже закончится?» «Да не тяни ты, что опять?» – почти зарычал Зак. «Что? Да у нас тут, похоже, еще одно ядро под ногами», – ответил я. «Тут что, каждый чертов остров с вулканом ими напичкан? Хотя вулкан – источник энергии, так что вполне может быть. Но факт есть факт. Мне эта чертова сеть говорит, что оно здесь, под островом, и оно умирает. Кто знает, сколько длится цикл в исчислении времени Авак? Хотя, в принципе, похер, туда ему и дорога. Вот эти вот все кожаные ублюдки охраняют этот остров именно поэтому. А еще мне сеть говорит, что я должен как-то вмешаться». «Это ловушка», — ровно сказал Зак. «Ловушка». «Это может быть шанс», — парировал Баха. «Если он подключен, он может командовать ядром». «Я не собираюсь командовать ядром», — рявкнул я. Биоскафандр тут же отреагировал. Всплеск импульсов, сеть вздрогнула, стражи притихли еще сильнее. Магистр чуть выгнулся, как будто чувствует мои эмоции напрямую. Я замолчал, потому что понял. Каждое мое действие – это приказ. Даже дыхание, даже злость, даже страх. Кира подошла ближе, встала прямо передо мной. Орудие ее скафандра было закреплено в походном положении. «Послушай, я знаю тебя. Ты сейчас срываешься, но ты не они. Ты наш, мой, наш командир. Если ты дашь этой штуке вести себя вместо тебя, мы все в жопе». «Если он не даст, мы тоже в жопе», — возразил Баха. «Заткнись», — бросила ему она, не отводя взгляд от меня. «Найденов, дыши, слышишь? Просто дыши. Не эмоциями отдавай команды, а головой». Я вдохнул, выдохнул. Симбиот расслабился. Мягко. Наконец, впервые за последние минуты я почувствовал контроль. Не полный, но баланс. Сеть ждала. Я сказал тихо. «Мой приказ — отойти от острова как можно дальше и не вмешиваться, что бы тут ни происходило. Но сначала покажите мне, что именно происходит с ядром». В ответ — не мысли, образы, вспышки. Крупная структура в центре острова, пульсирующая, но медленная. Питание почти на нуле. И главное — темное пятно. Разрыв, трещина. Ядро умирает. Я открыл глаза, сделал шаг назад. «Оно не угрожает нам. Оно разрушается. И эти твари пытаются его защитить или спасти». «Зачем?» — спросил Зак. «Потому что если ядро погибнет, — ответил я, — то вся сеть погибнет, если рядом нет другого ядра или элемента управления. Или мутирует, или обнулится. Как угодно назовите. Но это конец». Она не развелась в опухоль, даже этот магистр, по сути, еще мелкий и самостоятельно не выживет. Может произойти все, что угодно. Кира пробормотала. «Черт, то есть на этом острове и вокруг него ядро с умирающим мозгом и армия слизнезавров ждут, что наш командир придет и решит их судьбу?» «Получается так», — ответил я.